Раздел 5.1.2. Экстернальности. Несовершенство рынка связано также с наличием так называемых экстернальностей или внешних эффектов. Экстернальности – это те издержки, которые данному лицу или фирме причиняют другие лица и фирмы, но за которые последние по условиям рынка не обязаны платить. Это так называемая негативная экстернальность. Экстернальности – это также такие выгоды, которые лица или фирмы получают от деятельности других экономических агентов и за которые они не обязаны платить – позитивная экстернальность. Примером негативной экстернальности является загрязнение окружающей среды промышленным предприятием, выброс им газов и взвешенных частиц в атмосферу, сброс ядовитых веществ в естественные водоемы, находящиеся в общем пользовании, нарушение правил производственной безопасности, шум самолетов и других видов транспорта, ущерб, наносимый лесным и сельскохозяйственным угодьям, а также рыбным ресурсам рек при строительстве плотин и так далее. Наносимый при этом ущерб, как правило, либо не оплачивается вовсе, либо оплачивается не полностью. В более широком понимании, всякое использование природной среды, будь то людей, животных, растений или неорганической природы, без возмещения нанесенного ей ущерба, входит в категорию негативной экстернальности. Иллюстрацией позитивной экстернальности является полезный эффект создания предприятий в трудоизбыточном или хронически депрессивном районе. Обратный эффект имеет закрытие такого предприятия. Строительство плотин для защиты от наводнений, строительство дорог и коммуникации, от которых выгадывает не только сам заказчик, но и другие экономические субъекты, находящиеся поблизости и имеющие возможность ими бесплатно пользоваться. Неконтролируемые полезные эффекты некоторых производств. Например, пчеловодство способствует опылению полезных растений в округе. Во многих случаях эти полезные эффекты не оплачиваются потребителями, причем рынок не может заставить их платить. Таким образом, существование экстернальностей ведет к тому, что фирмы либо недоплачивают на издержках и поэтому выпускают больше продукции, чем это выгодно всему обществу при негативных экстернальностях, либо переплачивают на издержках и потому производят меньше, чем могли бы при позитивных экстернальностях. Это положение иллюстрируется графиком 5.5. График 5.5. Влияние экстернальностей. Он состоит из двух одинаковых графиков, левого и правого. Шкала в обоих графиках по оси абсцисс – продукция, шкала по оси ординат – цена издержки. На левом графике мы видим две параллельные линии М, С, С и М, С, проходящие под углом приблизительно 45 градусов к осям координат. В середине их обозначены точки. При значении P мы имеем две координаты на двух линиях. На линии МСС координату Х1. И правее на линии МПС координату Х0. Область, ограниченная этими линиями, этими точками, означает потери общества. То есть левый график – это негативные. Правый график – такая же линия, только Х0 с левой стороны, а Х1 больше. Это означает потери фирм, позитивные экстернальности. Причем линия М – ПС на этот раз выше линии МСС, и поэтому Х0 меньше Х1. В левой части графика, где изображен случай негативной экстернальности, предельные издержки общества МСЦ превышают предельные издержки фирмы МПЦ. При рыночной цене P фирме выгодно произвести X0 продукции. Если бы сама фирма оплачивала негативный эффект от экстернальности МСЦ минус МПЦ, то она вынуждена была бы сократить свою продукцию до X1. Поскольку фирма продолжает выпускать X0, общество несет потери, равные площади треугольника, обозначенного стрелкой. Этот треугольник находится между двумя линиями МСЦ и МПЦ. Катетом этого треугольника является расстояние между X1 и X0. Крайними точками являются точки на линиях с одной стороны МСЦ, с другой стороны МПЦ. Другим катетом этого треугольника является вертикаль от X0, проходящая через линии МПЦ и МСЦ, до соединения с МСЦ, где гипотенузой этого треугольника является часть линии МСЦ. Очевидно, что потери общества в данном случае равны 0,5 умноженное на дробь в числителе МСЦ минус МПЦ, знаменатели X0 минус X1. Нетрудно видеть, что потери удалось бы избежать, если бы рыночная цена была повышена на разность между общественными и частными издержками, например, при введении соответствующего налога к цене товара. Страница 181. При этом потери в продукции для фирмы зависели бы от эластичности спроса по цене на данный товар. В этом случае государственное регулирование, влияние на цену через налог, является способом минимизации совокупных потерь для общества и фирмы. В правой части рисунка показан эффект позитивной экстернальности. Поскольку часть полезного эффекта от продукции, выпускаемой фирмой, не оплачивается рыночной ценой, то есть МСЦ меньше МПЦ, общественные предельные затраты меньше частных, то фирма выпустит меньше данного товара, чем в случае, если бы разница в издержках ей компенсировалась. Если, например, государство заинтересовано в том, чтобы продукция в размере X1 все же была доступна потребителю по данной рыночной цене, то оно должно предоставлять фирме субсидию, отрицательный налог. Теперь можно дать и более точное определение экстернальности, как положительной или отрицательной разности между частными и социальными предельными издержками. Это последнее предложение жирным шрифтом. В определенных пределах экстернальность можно свести к минимуму, распределяя соответствующим образом издержки или выгоды между фирмами. Например, если отходы одного предприятия отрицательно влияют на дела другого предприятия, фирмы могут договориться между собой о том, как оплатить сокращение или уничтожение вредных отходов в обоюдных интересах. В других случаях вопрос решается путем объединения двух или нескольких фирм для совместных затрат на положительную экстернальность, которой они совместно пользуются. Во всех таких случаях происходит, как выражаются неоклассики, интернализация экстернальности посредством уточнения прав собственности. В плановой экономике крупные предприятия брали на себя оплату по содержанию целых поселков и городов, особенно на севере, вместе с их полной инфраструктурой, что, строго говоря, не входит в производственные издержки. При переходе к рынку возникла проблема освобождения предприятий от этих дополнительных затрат. Между тем, налицо типичный пример экстернальности, который при социализме решался практическим слиянием управления предприятием с управлением городским хозяйством, Фактически речь шла о правах управления различными объектами, находящимися в государственной собственности. Город не может существовать без предприятия и предприятия без города. Попытка их разъединения в наши дни, например, в пределах Норильского комбината, аргументируется тем, что так принято в рыночных экономиках. Между тем, в последних-то подобные слияния вовсе не исключаются, если это максимизирует совместный предельный эффект. Страница 182. Сбросив с себя заботы о городе, комбинат может выиграть в краткосрочном плане. Но сможет ли он реально продолжать работать прибыльно и эффективно, оставив северный город, не способный к самостоятельному выживанию на произвол судьбы, когда проблема экстернальности не может быть решена соглашением между хозяйствующими субъектами, в дело приходится вмешиваться государству, если оно не хочет позволить уничтожить ту или иную сферу общественно полезной деятельности. Поскольку разница между частными и социальными предельными издержками существует повсеместно в современной экономике, далее жирным шрифтом, рыночная система в принципе не может быть эффективной, если она функционирует только исходя из частных издержек и игнорирует социальные общественные. Конец жирного шрифта. Вмешательство государства просто необходимо. Между тем, государство тоже, по-видимому, не всегда в состоянии определить точные размеры разницы между частными и социальными издержками. Иначе говоря, полной распределительной эффективности нельзя достичь ни при нерегулируемом рынке, ни при государственном вмешательстве, но стремиться к минимизации этой разницы необходимо. Данная проблема очень актуальна для российской экономики наших дней. Мы уже отмечали, что продукция книг, журналов, газет у нас резко сократилась ввиду роста издержек их производства при одновременном сокращении реальных доходов населения, их главного покупателя и потребителя. Очевидно, что в результате наносится значительный ущерб образовательному, культурному и духовному уровню общества, причем этот ущерб может оказаться непоправимым. При социализме такой проблемы не возникало, так как, фиксируя сравнительно низкие цены на природные ресурсы, государство создавало своей деятельностью позитивную экстернальность для других отраслей, делая их вполне рентабельными и конкурентоспособными. Вместе с тем фиксированные цены на многие потребительские товары оставляли у потребителей достаточно средств на покупку периодической и другой литературы. Благодаря очень большим тиражам, практически неизвестным на рыночном Западе, издержки производства печатной продукции были сравнительно низкими, эффект масштаба производства. Ныне из-за перекоса цен в обратную сторону духовное производство в России пришло в упадок. Ориентация на частных благотворителей-спонсоров не решит этой проблемы. Польза для широких кругов читателей, которая не может быть обеспечена рынком, должна быть хоть в какой-то мере оплачена государством. То же касается и других отраслей духовного и материального производства, чьи рыночные цены вышли за пределы доступного. В конечном счете от этого страдают фирмы в самых различных отраслях, ибо им высокообразованные работники нужны не меньше, чем высококачественные материалы и высокопроизводительное оборудование. В пользу сохранения нынешнего бедственного положения духовного производства приводятся три аргумента. Так оно есть в развитых странах, цены должны быть на уровне мировых, и бедной России развитая духовная сфера не по карману. Однако достигнутый в каждой стране уровень духовного развития, часть ее национального богатства, сохранение которого точно так же входит в понятие социальных издержек, как затраты на поддержание чистоты воздуха и воды, сохранение природы, невоспроизводимых ресурсов и тому подобное. Если такое духовное богатство было по карману социализму, оно должно быть по карману рыночной России. Что касается мировых цен, то ведь никто еще не доказал, что они отражают высшую эффективность. За счет мировых цен безбедно живет столь большое число шейхов и западных миллиардеров, что их оптимальность вызывает большие сомнения. Даже если рост цен на энергоносители и другие природные ресурсы оправдан их редкостью, чрезмерно высокий темп их роста не оправдан, если он ведет к разрушению важнейших компонентов национального богатства страны. Для того и существует рациональное государственное регулирование, чтобы предотвращать и сводить к минимуму подобные разрушительные последствия и тем самым препятствовать падению общей экономической эффективности. Страница 183. Близка к проблеме экстернальности и проблема использования ресурсов, которые находятся в общинной собственности. Имеется в виду ресурсы, которыми, несмотря на их ограниченность, никто конкретно не владеет. Обычно приводятся примеры ресурсов рыбы в океанах, общинных пастбищ, лесных угодий и тому подобного. Суть данной проблемы в том, что каждая единица использованного ресурса каким-то одним экономическим агентом есть вычет из возможного использования его другим агентом. Например, рыба, пойманная в море одним рыболовецким судном, не может быть выловлена другим. Но при этом каждый пользователь считает только свои издержки, потери же других пользователей во внимание не принимаются. При свободном рынке каждое судно считает для себя прибыльным улов рыбы, пока его выручка покрывает полные издержки, даже если общий улов рыбы всеми судами сокращался вследствие исчерпания рыбного ресурса. Таким образом, частный оптимум приходит в противоречие с общественным в ущерб общей эффективности. Неоклассическая теория рекомендует в этом случае следовать общественному оптимуму, то есть государство должно регулировать и ограничивать общее число судов, разрешая лишь столько, сколько обеспечивает увеличение общего улова и сохранение общих ресурсов рыбы. Опять-таки приоритетным считается общественный, а не сугубо частный интерес. Разумеется, общинную собственность можно трактовать и в более широком смысле, включая в нее национальное, материальное и духовное достояние вообще. Нельзя утверждать, например, что фабрики и заводы, принадлежащие отдельным лицам или группам лиц, не являются достоянием всего общества. Например, закрытие предприятий ради частных интересов их непосредственных собственников может встретить законное возражение общества, если отрицательный эффект от такого действия не компенсируется соответствующим позитивным эффектом, например, созданием новых рабочих мест вместо потерянных старых, ростом производства, удовлетворяющего ту же потребность, но по более низким ценам и так далее. Раздел 5.2. Формы и пределы государственного регулирования рынков. Если бы рынки обладали только достоинствами и у них не было серьезных недостатков, то не было бы и необходимости их регулировать со стороны государства. Между тем, как видно даже из очень благосклонной к рынку неоклассической теории, далее жирным шрифтом, рынок отнюдь не обязательно гарантирует оптимальность и высшую эффективность, а потому нуждается в постоянном контроле и регулировании, конец жирного шрифта. Тенденция к росту регулирования и контроля оставалась весьма сильной на протяжении всего XX века, и даже некоторое ослабление государственного регулирования на Западе в последние 10-15 лет не привело к его исчезновению. От государственного регулирования также невозможно уйти, как и от рыночных отношений. Неоклассическая теория, однако, гласит, что не существует общих рецептов повышения эффективности рыночной экономики посредством его регулирования. Далее жирным шрифтом. В каждом конкретном случае необходимо искать такие решения, которые бы прибавляли эффективность как в производственном, так и в распределительном смысле. Конец жирного шрифта. Разумеется, это открывает широкие возможности для обсуждения различных способов воздействия государства на рынок и методов исправления несовершенств рынка. Страница 184.